Глава 10. Хожу уже 2 часа, выбираю платье с глупой улыбкой на губах. Пригласительно у меня, план с Лизой выработан, чего еще желать? Даже если ничего не получится, не расстраивайся. Хорошо проведи время, почувствуй себя красивой. Маскарад в этом плане раскрепощает, люди ощущают свободу и становятся более открытыми. Ты всегда можешь уйти, так и не раскрыв свое инкогнито, если собеседник окажется не по нраву. Звучит в голове голос Лизаветы. Я искренне рада, что мы с ней все обсудили. Убралась обида из наших отношений. О, это то самое платье, я чувствую. Завороженно смотрю на нежный наряд персикового цвета. Крой классический, приталенный, прямое в пол. Открытый лиф на бретельках и перекручивающийся на спине тесемки. Можно примерить? Робко интересуюсь у продавца. Такая красота, но хватит ли мне денег? Конечно, красавица. Оно как будто тебя ждало. Улыбается мужчина. Смущенно опускаю глаза, кто вообще поставил продавцом женских платьев мужика. Мне было бы комфортнее с женщиной общаться. Нетерпеливо сбрасываю с себя одежду в примерочной и надеваю его, платье мечты. Ах, завороженно смотрю на себя в зеркало. Нужно выйти наружу, глянуть издалека, но я уже понимаю, что не прогадала. Это то, что я искала. Вам очень идет. Тут же подскакивает продавец. Идеально сидит. Это да, я с ним согласна. Вот только цена... Она кусается. Я все же столько не скопила на своих подработках. А еще прическа, маска, макияж. И мама не в курсе, на что я собираюсь потратить свои деньги. Я вам сделаю скидку. Большую. Правильно понимает мои сомнения консультант. Спасибо. Благодарно улыбаюсь. Мир не без добрых людей. Зря Алекс постоянно говорил, что все вокруг злые, и им нужна только нажива. Этому милому мужчине она не так важна. Выхожу из магазина с обновкой в шуршащем пакете. Дело за малым – привести себя в порядок и явиться на вечер.